Они так смертельно боялись белых, которые каждый день охотились за ними и почти каждый день кого-нибудь убивали или ранили, что уходили все дальше и дальше, скрывались в лесах и лощинах и страшно бедствовали от недостатка пищи. Многих потом находили мертвыми в лесу, без малейших повреждений на теле. Они погибли просто с голоду. Узнав об этом, наши смягчились и прониклись к ним жалостью. Особенно набольший испанец. Удивительно добрый и великодушный человек. Другого такого я не встречал. И вот он предложил, если возможно будет, захватить которого-нибудь из индейцев живым и объяснить ему намерения белых по отношению к нему и его единоплеменникам, так, чтобы он мог служить переводчиком, а затем попытаться поставить дикарей в такие условия, чтобы они и сами могли жить, и нам не вредили. Долго никто из индейцев не попадался, но, наконец, одного, ослабевшего и еле живого от голода, удалось захватить в плен. К нему направили старого Пятницу, то есть отца Пятницы, и тот объяснил ему, что белые хотят оказать им милость и не только пощадить их жизнь, но и дать им кусок земли, зерна на посев и хлеба для пропитания, под условием, что они, со своей стороны, обязуются не выходить из отведенных им пределов, не приближаться к владениям белых и не вредить им. Старый Пятница велел индейцу вернуться к своим единоплеменникам и переговорить с ними, предупредив, что если они не согласятся, их всех перебьют. Бедняки, совершенно присмиревшие, да и оставалось их немного, всего около 27 человек, согласились с первого слова и попросили дать им поесть чего-нибудь. Тогда 12 испанцев и двое англичан, вооружившись и взяв с собой трех индейцев-невольников и старого Пятницу, отправились к ним. Три индейца-невольника снесли им большой запас хлеба и вареного рису, высушенного на солнце, и, кроме того, отвели к ним трех коз. Затем им было велено отойти на склон холма, где они уселись на землю и с благодарностью уничтожили данную им провизию. Впоследствии дикари эти свято держали свое обещание и никогда не приближались к жилью белых, за исключением тех случаев, когда приходили просить съестных припасов или указаний. Так они и жили на своем участке, когда я приехал на остров и посетил их. Их научили сеять и жать, печь хлебы, приручать и доить коз. Теперь им не хватало только жен, чтобы разрастись в целое племя. Наши научили их делать деревянные заступы, вроде того, какой я себе сделал. Дали им дюжину топоров и 3 или 4 ножа. Все они оказались удивительно кроткими и наивными, как малые дети. С этих пор и до моего приезда, то есть в течение 2 лет, дикари совершенно не тревожили нашей колонии. Правда, время от времени к берегу подъезжало несколько челноков, и дикари справляли на берегу свои бесчеловечные праздники. Но так как они принадлежали к различным племенам, и, может быть, даже не слыхивали о том, что сюда приезжало большое войско, и о том, зачем оно сюда приезжало, то и не разыскивали своих земляков. Да если бы и стали разыскивать, найти их было не так-то легко. Итак, я дал, как мне кажется, полный отчет обо всем, что случилось на острове до моего возвращения. По крайней мере, обо всем, заслуживающем внимания. Дикари, или индейцы, очень скоро цивилизовались под влиянием колонистов, и последние часто посещали их, но индейцам под страхом смерти был запрещен вход во владения белых. Они боялись, как бы те снова не предали их. Замечательно, что дикари оказались наиболее искусными по части плетения корзин и скоро превзошли своих учителей. Мой приезд очень облегчил положение дикарей, ибо я снабдил их ножами, ножницами, заступами, лопатами, кирками и всякими нужными для них орудиями. С помощью этих орудий они изловчились устроить очень красивые хижины или дома, обнесенные кругом плетнем или же сплетенными, как у корзин, стенами. Это было очень остроумно, и хотя постройки имели странный вид, но служили прекрасной защитой как от жары, так и от всяких зверей и насекомых. И наши были так довольны этими хижинами, что приглашали к себе дикарей и приказывали выстроить для себя такие же. Когда я отправился посмотреть английские поселки, то мне издали показалось, что передо мной много больших пчелиных ульев. А Виль Аткинс, сделавшийся теперь очень работящим, полезным и трезвым малым, выстроил себе такую плетеную хижину, какой, я думаю, и не бывало на свете. Этот человек обнаружил вообще большую изобретательность даже в таких вещах, о которых он раньше не имел никакого понятия. Он сам устроил себе кузницу с двумя деревянными мехами для раздувания огня, сам нажег себе угля для кузницы и сделал из железного лома наковальню. При помощи этих приспособлений он выковал много различных вещей, особенно крючков, гвоздей, скоб, болтов и петель. Никто в мире не видел, должно быть, таких прекрасных плетеных построек, какие были у него. В этом огромном пчелином улье жили три семьи. Виль Аткинс, его товарищ и жена убитого третьего англичанина с тремя детьми. Третьим она была беременна, когда погиб ее муж. Товарищи ее мужа охотно делились с нею хлебом, молоком, виноградом, а также дикими козлятами и черепахами, если им случалось убить или найти их. Так все они жили согласно, хотя и не в таком достатке, как семьи двух других англичан, как было уже упомянуто мною. Что касается религии, то я не знаю, право, было ли у них что-либо подобное, хотя они часто напоминали друг другу о существовании Бога очень распространенным у моряков способом, то есть клянясь его именем. И их бедные невежественные дикарки-жены немного выиграли от того, что были замужем за христианами, как мы должны их называть. Они и сами очень мало знали о Боге и потому были совершенно не способны беседовать со своими женами о Боге и вообще о религии. Чему жены действительно научились от них, так это сносно говорить по-английски, и все их дети, которых было в общем около 20, с самых ранних лет начинали говорить по-английски, хотя в первое время и говорили ломаным языком, подобно своим матерям. Во время моего приезда на остров старшим из этих ребят было лет по 6. Матери их были рассудительные, спокойные, работящие женщины, скромные и учтивые. Они охотно помогали друг другу, были очень внимательны к своим господам, не решаюсь назвать их мужьями, и покорны им. Оставалось только просветить их светом христианской веры и узаконить их браки. Рассказав о колонии вообще и о 5 англичанах-бунтарях, в частности, я должен теперь сказать несколько слов об испанцах, которые составляли ядро всей этой семьи и в жизни которых тоже было много достопримечательных событий. Я часто беседовал с ними о том, как им жилось у дикарей. Они признавались мне, что за все время плена они ни в чем не проявили находчивости и изобретательности, что в плену они представляли собой горсть бедных, несчастных отверженцев. И если бы даже у них явилась возможность улучшать свое положение, они не сумели бы им воспользоваться, ибо они до такой степени предались отчаянию и так ослабели духом под гнетом своих несчастий, что не ждали уже ничего, кроме голодной смерти.